Глава 14. Я вышел из подвала Лисина в ночную прохладу. Город спал, укутанный смогом и тишиной. Где-то там, в темноте, затаились мои враги. Закрыл глаза, представил тату-салон «Чернильный кот». Место, где я чувствовал себя почти нормальным. Активировал ключ. Артефакт в груди отозвался привычным жаром. После всех прыжков резерв моего организма трещал по швам. Не так сильно, как раньше, но все же. Реальность дрогнула. Разлом появился прямо передо мной. Я шагнул вперед сквозь искаженное пространство и через секунду уже стоял в том районе, где находится салон Ляли. Я не торопился. Сначала осмотрелся. В окне темнота. Вывеска не горит. Подошел к двери, дернул ручку. Заперто. В принципе, логично. Глубокая ночь. Девчонка, скорее всего, спит дома, но лучше в этом убедиться. Я снова покрутил головой. Улица выглядела пустынной. Только в окнах бара «Гнилая тыква» горел свет. Медведь, Гриша. Он должен знать. Я быстрым шагом направился к заведению. Толкнул тяжелую дверь. Переступил порог. Народу внутри было совсем мало. Несколько парней в углу лениво цедили пиво. Кроме этой компании никого. За стойкой, протирая стакан своей неизменной тряпкой, маячил медведь. Физиономия напряженная. О чем-то думает. Он поднял взгляд, оторвался от посуды, увидел меня. Замер на секунду, а потом расплылся широкой улыбкой. «Макс», — пробасил Гриша, — «ну, наконец-то! Ты куда пропал? 100 лет тебя не видел. А у нас тут столько перемен. Помнишь, говорил тебе про парней?» Медведь махнул рукой. «Да ты иди сюда, чего застыл?» Я прошел к бару, уселся на стул. «Так вот», — продолжил он, — «мы же реально объединились против этих гребаных просвещенных, понял? Гоняем их теперь по району. Они носа не показывают. Слушай». Медведь окинул меня хмурым взглядом. «Видок, конечно, будто тебя фура переехала. Где был? Рассказывай». «Решал кое-какие проблемы», — усмехнулся я. «Рад, что у вас все хорошо». «Ты изменился», — выдал вдруг медведь. «Видок такой, и шмотки странные. В ролевики, что ли, подался?» Бармен хохотнул над своей шуткой. «Пиво? Информации. Ляля, она была сегодня?» Медведь нахмурился. «Нет. Только что о ней думал. Не было Ляли. Это странно. Ленка, она ж трудоголик, всегда на месте с утра до ночи. А сегодня салон закрыт весь день. Я звонил ей, телефон выключен. Думал, может, заболел или уехала куда. Но она бы предупредила». «Где живет? Адрес?» — спросил я. «Чего? Адрес Гриша. Мне нужен ее домашний адрес. Сейчас». Медведь наклонился через стойку, глядя мне в глаза. «У нее проблемы? Макс, твою мать, я ж тебя предупреждал. Скажи честно, проблемы, да?» «Не уверен, просто очень хочу убедиться, что все в порядке». Гриша помолчал секунду, взвешивая за и против. Потом кивнул. «Улица Ленина, дом 42, старый такой, с лепниной. 5-й этаж, квартира 30. Окна выходят во двор, там балкон с цветами. Только, Макс, если с ней что-то случилось, разберусь, не переживай. Поверь, Ляля мне дорога. С ней все будет хорошо», — перебил я его. Хотя совсем не был уверен в своем обещании. «Спасибо, медведь». Спрыгнул с табурета и направился к выходу. «Эй!» — окликнул он меня. «А ты вообще планируешь работать в салоне?» Я остановился в дверях. Усмехнулся. «Не знаю, вряд ли. Моя работа теперь немного другого профиля». От бара «Гнилая тыква» до нужного места я снова добрался через путь. Самое интересное — ключ работал все четче, лучше. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Дом 42 по улице Ленина оказался монументальным сооружением. Старое здание, высокие этажи. Я замер во дворе, глядя на темные окна. Балкон с цветами, похоже, вот он. Прямо над козырьком подъезда. Я посмотрел на металлическую дверь с домофоном. Позвонить? Нет, лучше тихонечко проверю, все ли в порядке, и свалю. Подошел к стене. Кирпичная кладка была старой, шершавой. Идеально. Я полез вверх. Водосточная труба, карниз, выступ балкона 3-го этажа. Мое тело, усиленное магией и мутациями, двигалось легко, почти невесомо. Надеюсь, никого сейчас не понесет шляться по улице. 4-й этаж, 5-й. перемахнул через перила балкона и мягко приземлился на бетонный пол. Балконная дверь была закрыта, но стекло треснуто. Тонкая паутинка расходилась от ручки. Приложил ладонь к замку. Импульс ключа, и механизм рассыпался в ржавую пыль. Вошел в квартиру. Здесь пахло духами ляли. Ванили, что-то цитрусовое. Но к этому запаху примешивался другой. Тошнотворный аромат чар. Здесь недавно использовали магию. И вряд ли это была сама ляля. Двинулся вглубь квартиры. В гостиной был погром. Стул опрокинут, ваза разбита, на ковре пятно от пролитого вина. Или не вина? Присел, коснулся пальцами. Темная, липкая. Кровь. Немного, но она есть. Обычная, человеческая. Сука. Выдохнул со свистом сквозь сжатые зубы. Прошел в спальню. Постель вся скомкана. Беспорядок. Будто кто-то дрался в кровати. Одеяло валяется на полу. Рядом с тумбочкой лежит телефон. Экран разбит вдребезги. Я медленно окинул взглядом комнату. Они забрали ее отсюда ночью. Ляля спала, когда за ней пришли. Кто? Риус? Он все же не врал? Или опять Рибай обскакал своего бывшего партнера? Какая нахрен разница? Кто бы это ни был, я найду его и убью. Прошелся по комнате. Искал следы. Не отпечатки пальцев, а остаточные эманации магии. В углу у шкафа почувствовал холод, знакомый до дрожи. Так ощущается пустошь. И магия Рибая. Все-таки он. Подошел ближе. На полу лежало что-то маленькое, блестящее. Пуговица. Обычная мужская пуговица от пиджака. Дорогая, перламутровая. Поднял ее, положил в карман. Все, ляли здесь нет. Я не знаю, куда ее увезли. Но ключ. Диксон говорил, артефакт ведет к цели. К тому месту, куда я хочу попасть больше всего. Когда рассказывал ему о том, как меня вместе с боцманом закинуло в пустошь, док сказал, ключ не ошибается. Ок. Значит, будем экспериментировать. Надеюсь, меня не размотает в хлам где-нибудь в межпространственной жопе. Представил лялю. Ее глаза, ее смех. Как она пахнет. Как хмурится. Я хотел найти ее. Вытащить из любой дыры. Активировал ключ, а потом сказал ему. Веди меня прямо сейчас. Мандец, дожил. Разговариваю с артефактом, как с живым человеком. Пространство задрожало. Воздух сгустился, превращаясь в вязкий кисель. Разлом открылся. Я, не раздумывая, шагнул в него. Финальная точка оказалась неожиданной. Я вывалился в гостиной. Просторная, богатая комната. Дорогая мебель, ковры, камин. Огромная плазма на стене. Но это точно не похоже на казематы, пыточную или на лабораторию. Из соседней комнаты доносились голоса. Двое. Тихо прошел по ковру. Замер у двери. Ее прикрыли не до конца. Сквозь щель было видно соседнее помещение. Игровая комната. Бильярдный стол, бар, диваны. В углу опять плазма. И акустическая система, из которой негромко доносилась музыка. У стола стояли двое парней. Один целился кием в шар, второй лениво потягивал виски из стакана. Близнецы Гордеевы, Леха и Витя. «Говорю тебе, куратор знает, что делает», — вещал Витя, одновременно примеряясь, куда ударить. Щелчок. Шар влетел в лузу. «Мы теперь в шоколаде. Стаса списали. Боцман. Ну хрен с ним, с боцманом. Зато мы получили силу. Ты чувствуешь?» «Чувствую». Леха потрогал амулет на шее. Черный кристалл на цепи. «Эта штука греет. Реально греет. Скоро мы будем править этим городом, братан». Я стоял в дверях, смотрел на Гордеевых и ни черта не понимал. Ключ привел меня сюда. Почему? Я просил выстроить путь к Ляле. А он решил, что компания этих уродов подойдет мне больше. Значит ли это, что они знают, где она? Или ключ привел меня к тем, кто виноват? Или я просто так сильно хотел отомстить, что подсознательно выбрал их как ближайшую цель? Просто это желание мести сильнее, чем волнение за Лялю. Если это так, я бессердечная сволочь. Ладно, что теперь об этом? Близнецы здесь. Они довольны, считают себя победителями. Ярость, холодная и острая, как скальпель, резанула по нутру. тихонько, одним пальцем, толкнул дверь и шагнул в комнату. «Хороший удар», — сказал я громко. Близнецы подпрыгнули. Витя выронил кий, Леха поперхнулся виски. Они уставились на меня, как на привидение. «Макс», — выдохнул Леха, собственной персоной. «Ты же сдох». Витя попятился, наткнулся с задницей на барную стойку. Куратор сказал, куратор ошибся. Я медленно двинулся вперед к ним. «Где она?» «Кто?» Леха поставил стакан, его рука потянулась к амулету. «Ляля». «Где она?» «Какая Ляля?» Витя явно не понимал. «Мы не знаем, мы ее не трогали». Я остановился. Они не врали, видел это по их глазам. Страх, удивление, да, но не узнавание. Они не были причастны к похищению Ляли. Значит, ключ все-таки решил, что мне пора забрать долги или просто привел к ближайшим пособникам Рибая. «Не знаете». Я усмехнулся. «Жаль, значит, вы бесполезны». «Вали отсюда. У нас есть защита. Куратор дал нам силу». Леха сдернул амулет шеи и вытянул руку. Кристалл вспыхнул багровым светом. Вокруг близнецов возникло марево, магический щит. Слабый, кривой. «Детский сад», — отвечаю. «Рибай разводит их, как лохов. Даже магическую приблуду подарил хреновую. Это не щит, а полная ерунда». «Силу?» — я покачал головой. «Он дал вам погремушки». Шагнул вперед и сделал еле заметный жест рукой. Выпустил свои чары. Пока немного. Камень в Лехиной руке за одну секунду превратился из черного в огненно-красный. Накалился. Гордеев заорал, выронил артефакт. На ковре тут же появилась черная прожженная дыра. Сам артефакт затрещал и рассыпался пеплом. Магический щит, а вернее его подобие, дрогнул и пропал. «Вы хотели заполучить волшебство, да?» — спросил я, делая еще несколько шагов к братьям. «Хотели стать магами?» «Не подходи!» — взвизгнул Витя. Он метнулся в угол комнаты и лихорадочно начал щелкать кодовым замком сейфа. Наверное, хотел вытащить оружие. У него ни черта не получалось. С перепугу этот придурок забыл код. «Я покажу вам магию», — пообещал я, — «настоящую». Вытянул руку, выпуская чуть больше чар. Черные ленты праха рванули вперед, извиваясь, как змеи. Они обвили ноги братьев, поползли вверх, связали их по рукам и ногам. «Отпусти», — орал Леха, — «мы заплатим, мы все отдадим». «Мне не нужны деньги, мне нужны вы». Я подошел совсем близко. Наклонил голову к плечу, наблюдая, как эти придурки повисли в воздухе, спеленутые моей магией. «Ляли здесь нет», — сказал я тихо. «И это ваша единственная удача сегодня. Потому что если бы она была, я бы убил вас на месте. Очень мучительно, очень больно. А так вы еще поживете. Правда, думаю, через пару дней смерть будет казаться вам благом». «Зачем мы тебе?» — прохрипел Витя. «Макс, ради бога, отпусти, умоляю. Мы сделаем все, что скажешь». «Зачем вы мне?» — повторил я задумчиво. Вторую часть насчет «ради бога» проигнорировал. Конкретно сейчас для подарка. Я иду в гости к одному очень влиятельному магу, и мне неудобно идти с пустыми руками. Закрыл глаза. Изначальный град. Возвращаюсь туда. Мне нужно место, где я смогу найти помощь. Соратника. Конечная точка — цитадель теней. Башня лорда Шэдоу. Никогда там не был. Никто не был, кроме самого Шэдоу. Его логово скрыто от посторонних глаз лучше, чем казна изначального града. Хозяин теней хорошо спрятался от всех, кроме меня. 3 года потратил на то, чтобы вычислить его место жительства. 3 сраных года. По крупицам собирал информацию, следил за ним, искал. Башня Шэдоу спрятана за магическими щитами. Она стоит в самом дальнем районе изначального града, там, где ее не будут искать. Думаю, сейчас самое время воспользоваться теми знаниями, которые у меня есть, и наведаться в гости. Разлом открылся прямо посреди гостиной Гордеевых, разрубая бильярдный стол пополам. Я шагнул в него. Близнецов потащил за собой на поводке праха, как 2 извивающихся кокона. Мы вывалились на холодный камень. Здесь было темно. Не просто отсутствие света, а густая осязаемая тьма, которая льнула к коже, словно мокрая ткань. Я встал, отряхнулся. Близнецы валялись у моих ног, скулили от ужаса. Мы находились в круглом зале. Стен не было видно, они тонули во мраке. Пол был выложен черным мрамором, в котором отражались редкие, тусклые огни светильников, висящих в воздухе без всякой опоры. «Неожиданно», — раздался спокойный голос. Из тени, как будто соткавшись из воздуха, вышла фигура. Лорд Шэдоу. Он был без плаща, в простой черной рубашке и брюках. Но маска была на месте. Серебряная, безликая. Маг стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня. В его позе не было угрозы, скорее чувствовалось, что он удивлен. Я крутой тип, смог поразить самого хозяина теней. «Ты нашел мой дом, выродок», — сказал он любопытно. «Давно?» «Достаточно», — усмехнулся я. «Неужели ты думаешь, за все эти годы не озадачился тем, чтобы узнать, где живет мой главный благодетель?» Я пнул ногой Гордеевых. Сначала один сверток, потом второй. Они замычали. «Принес тебе подарок. Новых зверушек для арены. Люди никогда не бывали в изначальном граде в качестве гладиаторов. Экзотика. Не думаю, что они долго протянут, но сможешь неплохо заработать. Порадуешь зрителей». Шэдоу скользнул взглядом по братьям. «Люди», — протянул он. «Да, это необычно. В изначальном граде не бывало людей. Кроме тебя, конечно. Я не человек, и ты это знаешь». Шэдоу хмыкнул под маской. «Знаю. Но ты удивил меня дважды, выродок. Не думал, что тебе известно о моей осведомленности». «Да, я такой. Парень, который всех удивляет». Я сделал шаг к Шэдоу. Тени вокруг меня заволновались. Им, очевидно, не нравился прах. Ну и, конечно, им не нравился я. Они видели во мне угрозу хозяину. «Нам надо поговорить. Серьезно». «О чем же? О том, как ты спас нас в лесу?» Мак оставался спокоен. Он не дергался, не волновался. «Нет, о том, кто ты такой. На самом деле». Я начал медленно обходить его по кругу. Шэдоу стоял неподвижно, как статуя. «Много думал о тебе», — мой голос звучал тихо. «Давно понял, не срастается. Слишком уж ты не похож на остальных лордов. И тени эти. Никто из магов не умеет ничего подобного. Даже глава Большого Совета. Архимаг, которому чертова уйма лет. А потом в лесу, когда врубилось антимагическое поле и химеры превратились в реальную угрозу, понял, наконец. Лорды обделались. Они стали беспомощными кусками мяса. Без магии. Архимаг Маркус едва не получил инфаркт. Риус орал, как резанный. А ты?» Я остановился прямо перед ним. «Ты выхватил кинжал. И ты дрался. Двигался не как маг, лишенный силы. Ты двигался как профессиональный убийца. Как боец, который привык полагаться на стали мышцы, а не на заклинания. В изначальном граде это весьма странное явление». Шэдоу молчал. «А еще это маска». Я указал на его лицо. «Все думают, ты носишь ее ради понтов. Загадочность, стиль. А я думаю, это необходимость. Ты никогда ее не снимаешь, вообще никогда. Ни на пирах, ни в совете, ни у себя дома. Почему? Может, потому что если снимешь, все поймут, что ты не один из них? Продолжай». Голос Шэдоу был ровным, но в нем появился интерес. «Тут недавно мне встретился один доктор. Он живет в моем мире, но не является человеком. Я бросил новый козырь. Этот док рассказал кое-что интересное. Например, что он сам из другого мира. И что его давным-давно пленил Риус. А потом он сбежал. Я подошел вплотную. Теперь нас разделяло не больше полуметра. Лорды любят таскать игрушки из других миров. Но иногда игрушки оказываются зубастыми. Они сбегают. Изредка происходит кое-что другое. Они ломают своих хозяев. Я немного подался вперед к хозяину теней и прошептал. «Думаю, ты раб». Был им. Но убил настоящего лорда Шэдоу. Занял его место, нацепил эту маску. Тишина повисла в зале. Она была плотной, звенящей. Гордеева на полу даже перестали скулить, чувствуя напряжение. Шэдоу молчал. Почти минуту. А потом он начал хлопать. Медленно, ритмично. Звук хлопков его ладоней эхом разносился по залу. «Браво!» — сказал он. В его голосе не было страха, только абсолютное спокойствие. «Я знал, что ты умный выродок, но не думал, что у тебя получится докопаться до правды». Хозяин теней поднял руки к вискам, щелкнули скрытые застежки. «Ты прав, маска — это не стиль. Это жизнь». Он потянул серебряную пластину вниз. Маска отделилась от лица с влажным звуком. Его кожа была серой, с легким синим отливом, как сталь на морозе. Черты лица острые, хищные. Уши чуть вытянуты вверх. Но главное — глаза. Они оказались абсолютно черными, без белков, с вертикальными золотыми зрачками. Странно. Наверное, маска скрывала их необычность чарами. Лицо пересекали два глубоких шрама от виска к подбородку. Следы побоев, наверное, или пыток. Хозяин теней был иным, не таким, как люди или лорды изначального града. «Мое имя — Каэлем», — произнес он. Его голос без маски звучал иначе, ниже, с рычащими нотками. «В моем мире мы теневые странники, наемники, убийцы». Он криво усмехнулся, обнажая острые зубы. «Настоящий лорд Шэдоу взял меня в плен лет 300 назад. Он хотел экзотического телохранителя. А еще он любил боль, любил ломать волю, но не знал кое-что. Мы служим только тем, кто сильнее нас. Однажды ночью я вошел в его спальню и перерезал ему глотку столовым ножом. Мне понадобилось всего пару лет, чтобы в этом мире тени нашли своего хозяина. Они помогли заблокировать магию». Каэлем провел рукой по волосам. «Вернуться домой я не мог. Попасть в плен — позор. Я надел его маску. Стал лордом Шэдоу. Разобрался в магии изначального града лучше, чем кто-либо. Но мне нужна была страховка. И я создал арену. Сделал так, чтобы все эти маги зависели от меня. В той или иной степени. И что теперь?» — спросил я. «Ты попробуешь убить меня, потому что знаю твой секрет?» «Убить?» Каэлем рассмеялся. «Зачем? Я 300 лет ждал, когда появится тот, кто сможет уничтожить изначальный град. Я помогу тебе. Мне известно, где скрывается Рибай».